Глава вторая. Тренировки и уроки магии. «Держи темп, Эйкана!» Едва не рычал Архаран. «Легче, легче! Не надо так остервенело взбивать крыльями воздух. Ты не гном-молотобоец в кузнице, а грациозная высокородная драконица и должна беспечно и легко парить. Но, глядя на тебя, я опасаюсь, что ты сейчас и сдохнешь под тяжестью собственных крыльев и усилий их поднять лишний раз». «Я стараюсь!» Зло прошипело в ответ, тоже ощущая, что еще чуть-чуть и правда издохну, ведь все тело неимоверно болело, ныла каждая мышца. «Эй, Кана, у тебя нет времени пытаться. Время идет, а ты по-прежнему как пустой бочонок в море болтаешься. Любому ветру и волне подвластная. Еще немного и ко дну пойдешь!» Продолжал мой наставник, раздраженно полыхая темными эманациями. «Вы меня к кругосветному перелету готовите, что ли?» Ныла я, с трудом поднимая налившиеся тяжестью крылья. «Боги, как же я заблуждалась, посчитав Даки Архарана добрым и заботливым!» После пробуждения мне дали отдохнуть лишь до следующего утра, а на рассвете начался персональный кошмар под командованием этого неутомимого, безжалостного монстра. И вот уже 3,5 месяца я, подобно новобранцу дворцовой стражи моего отца, от рассвета до заката бегала, прыгала, отжималась, в процессе движения совершала оборот, в общем, занималась в поте лица. Ведь, по мнению Даки Архарана, таким образом мы с драконицей быстрее физически и ментально сроднимся, потому что на споры, кто из нас главнее, времени и сил не останется. После выматывающих тренировок начинались занятия по магии и мироустройству раневирского общества, где мне предстоит жить отныне. 2 недели назад началась пытка, которую Архаран снисходительно обозначил: «Наконец-то драконица созрела, и можно начать подготовку к первому полету». Как же тяжела моя драконья доля, кто бы знал. Работая крыльями, необходимо воспарить на 2-3 метра над землей и удерживать эту высоту как можно дольше. Увы, взлететь я смогла только через 5 дней, а до того памятного события бегала по леваде, бестолково махая крыльями, как заполошная, перепуганная курица. Ехидные сравнения и ассоциации Даки Архаран высказывал не скупясь, чем раздражал, злил, но и, надо сказать, прилично мотивировал на летные подвиги. Эх, первый раз я продержалась в воздухе не более минуты, приземлилась обессиленная, взмокшая и покрытая пылью и мусором, которые сама же и подняла. Но счастливая! Зато сегодня, спустя еще неделю изнуряющих тренировок, смогла продержаться в воздухе больше часа. Правда, не приземлилась, а скорее рухнула, как в первый раз, пыльным мешком картошки. Насмешливо хмыкнув, Архаран наконец сжалился. «Ладно, передохни немного». «Немного? О, прародитель Барс, я точно умру!» Уныло глядя на начищенные сапоги вставшего рядом наставника, я заныла. «Я так устала!» «Согласен. Я тоже сегодня безмерно устал. Мало студенты проявляют чудеса безответственности и безалаберности. Еще и одна юная драконица особенно беспокоит. Где-то страшную лень подхватила». С демонстративной ехидной иронией посоветовал он. Первые дни его наставничества я расстраивалась и обижалась на подобные замечания, но быстро привыкла, поэтому, оскалившись, не менее ехидно заявила: «Не знаю, не знаю. Кроме вас я ни с кем не общаюсь и нигде не бываю». Сменив ипостась, я опять растянулась на траве, раскинув ноющие руки и ноги, давая отдых бедной спине. Благодаря тренировкам тела на вынос, моя драконица и правда быстрее привыкла к моему главенству и больше не сопротивлялась трансформациям. Хотя на налаживание доверительных отношений у нас ушло больше 2 месяцев. Поэтому в милом домике с лужайкой и цветами я смогла поселиться лишь 1,5 месяца назад. А вот дальше я практически не вылезала из широких штанов и невнятного верха для тренировок. И большую часть времени представляла собой всклокоченную, измочаленную девицу с явными признаками, слегка не в себе, вынужденную постоянно мысленно укреплять эти самые отношения со вторым воплощением. Коротким взмахом руки Даки Архаран очистил свою одежду и волосы от поднятой мной пыли, заодно и от пота на лбу избавился. Осень на острове Первой Зари могла запросто посоревноваться с летом, такая же жаркая, даже дожди казались благословением небес, остужали мое распаленное тренировками тело. Пожилой дракон пристыдил меня ректорским взглядом, но, отметив, что я в состоянии, когда плевать на все, усмехнулся: «А ты думала, как силы и власть достаются? Потом и кровью. И никак иначе. Только полная невежа считает, что можно получить все и никому не быть за это должным». «Можно без власти? Сейчас мне хотя бы глоточек холодной воды!» Прохрипела я, тем не менее наслаждаясь влажным теплом, идущим от земли, щедро политой ночным дождем и ароматом разнотравья. Рядом появилась милейшая, добрейшая и обожаемая Канна с двумя запотевшими бокалами холодного лимонада. «Меня не звали, но я слышала желание госпожи напиться. Надеюсь, не помешала?» Улыбнулась призрачная девушка, бросив на распорядителя осторожный вопрошающий взгляд. Он мотнул головой, а я, рывком усевшись, с восторгом и благодарностью нетерпеливо протянула к ней руку. «Канна, вы моя спасительница!» Подав один бокал наставнику, а второй мне, ваш Канна похвалила. «Госпожа, сегодня вы продвинулись далеко вперед. Так долго и уверенно держались в воздухе...» «Канна, не нарушай мне учебный процесс», — предупредил Архаран. Подмигнув мне, Канна исчезла, и я, воодушевленная ее похвалой, но делая вид, что меня больше интересуют капельки, стекающие по запотевшему бокалу, словно невзначай поинтересовалась: «Когда же вы сочтете меня готовой?» Дракон с удовольствием выпил лимонад и, блеснув карими глазами, мягко, вкрадчиво спросил: «Торопишься вернуться к поиску истинной любви?» Раздумывая, как правильно ответить, я машинально стирала капельки с бокала. На душе кошки скребли, что опоздаю, вернее, уже опоздала. За 3,5 месяца там, за магической оградой, наверняка слишком много чего изменилось, не оставив мне шанса составить пару изначальному. Раз в неделю здесь появлялся только Ашкеран, подпитывал огнем мою дракошку для ускоренного роста, интересовался успехами и исчезал, ни о чем происходящем за пределами Левады не рассказывая. Кроме него, Архаран никому не разрешал мешать учебному процессу. Оставалось только надеяться, что огненный дракон рассказывал обо мне своим друзьям. «Нет, просто немножечко устала от вашей компании», — старательно улыбнулась я. Внезапно рядом со мной из травы взметнулся черный столб дыма. От неожиданности я на миг утратила контроль, а драконица его тут же перехватила, решив, что под чешуйчатой защитой мы будем в большей безопасности, нежели в уязвимом человеческом теле. В следующий момент мир изменился, расширился, расцвел другими красками и наполнился запахами, а Архаран оказался внизу, у ног моей драконицы. Сложив руки на груди, он с безмятежной улыбкой рассматривал мою драконью морду с выпученными глазами. Пришлось удрученно признать очевидное. Опять подловили. «Она все еще нестабильна, Эйкана», — спокойно пояснил наставник. «Любая неожиданность, и ты меняешь форму. Это опасно для окружающих». Я попыталась оправдаться. «Она считает, что лучше меня справиться с нашей защитой». «Да, и в этом твоя проблема», — настаивал Архаран. «Ты забываешь, что вы с драконицей одно целое. Она уже выросла, созрела, готова любому дать отпор, а ты с ней, как с малышкой-саламандрой, сюсюкаешь. Боишься обидеть. Твое непонимание ваших изменений она приравняла к слабости, поэтому защищает по-своему». «Я всю жизнь ощущала себя неполноценной, поэтому сейчас, обретя зверя...» «Пытаешься найти в нем не свое внутреннее единство, а друга», — завершил мои путанные пояснения мудрый дракон. «Не забывай. Драконица тебе не друг, не кто-то посторонний. Она твое второе воплощение, твое же второе я. Странно сюсюкать самой с собой, не находишь? Это дестабилизирует драконицу. Не понимает она, почему ты по-прежнему разделяешь вас». Выслушав наставника, с изумлением осознала, что он полностью прав. Вновь сменив лапы на руки-ноги, я коротко поклонилась. «Благодарю вас за науку, Даки Архаран. Я поняла и сделаю все, чтобы в кратчайшие сроки обрести целостность». «Клянусь великим Ранивиром, наконец-то, не прошло и 3 месяца!» Показательно закатив глаза, с наигранным облегчением выдохнул мой ехидный родственник. «Ранивирцы с рождения учатся этому единству, а я всего за 3 месяца должна». «Ничего страшного, не так уж и долго», — в тон ему проворчала я. Усмехнувшись, Архаран чуть не выбил из меня дыхание. «Отлично. Раз ты у нас такая быстрая да ловкая, продолжим тренировать контроль. Если справишься, завтра выпущу тебя к остальным невестам. А то тебя там заждались». «Ага», — недоверчиво хмыкнула я. «Да неужели?» «Не веришь?» — хитро полыхнул глазами распорядитель поиска. «Завтра все сама увидишь, если сейчас докажешь, что готова выйти». Следующие несколько часов мой день походил на привычный кошмар. Тренировка, потом занятия по магии, после самостоятельная работа с учебниками по списку ректора. Даки Архарану теперь не важно, стану ли я избранницей изначального или нет, ведь отныне я член его семьи. А значит, должна быть подготовлена к жизни за пределами острова среди драконов. Итак, в драконьем обществе Ранивира действует строгая устоявшаяся иерархия согласно кровной причастности к истокам великого Ранивира. И он делится на три ступени. На первой находятся изначальные, проживающие замкнутым, обособленным от остальных драконов сообществом в Раута, поселении, названном в честь звезды Ра, расположенном на огромном высокогорном плато. Это энергетический центр всего Ранивира, его сердце. Там проводят все общественно значимые обряды. Там же находится дворец Верховной Триады, куда допускают только тех, кто поклялся изначальным в преданности и верности. Или по приглашению правителей на четко ограниченный промежуток времени. Соответственно, и охрана там строгая. Сейчас осталось только 11 кланов изначальных, в которые входят 32 древнейших драконьих рода с активной каплей крови великого Ранивира и его сыновей. Я была шокирована новостью, что запредельная продолжительность жизни до 1500 лет дарована лишь тем изначальным, ком эта самая капля действительно активна. Остальные драконы живут от 300 до 500 лет максимум, в зависимости от уровня магической одаренности. К примеру, Даки Архарану – 436 лет. Он по меркам неодаренных кровью очень стар, хотя, по-моему, силен и выглядит вполне представительным мужчиной, а не стариком. Однако запредельная одаренность накладывает свой горький отпечаток. У изначальных низкая рождаемость и семьи малочисленны, поэтому каждого отпрыска любят и берегут. Самое любопытное, что отборы невест устраивают только для претендентов в Верховную Триаду. Остальные изначальные ищут истинную любовь среди своих соплеменников, драконов второй и иногда третьей ступени. В очень редких случаях находят ее среди представителей других рас, путешествуя по мирам колыбели. Так что нынешний отбор – действительно редчайшее и уникальное событие тысячелетия. Еще я поняла, отчего драконицы настолько уверены в себе и почему соперницы настойчиво пытались удалить их с отбора, можно сказать, пачками. Вторую ступень в иерархии занимает высшая аристократия или высокородные драконы. Со временем они утратили каплю божественной крови великого Ранивира и больше не чувствуют первоначального родства, которое испытывают друг другу изначальные. Высокородные сильны магически. Каждый их род образует собственный клан, его место в иерархии фиксируется в табеле. Чем выше, тем ближе к изначальным, вторым после богов. Чем ниже, тем слабее магически, и все более седьмая вода на киселе. Территория кланов высокородных концентрируется вокруг плато Ра. Чтобы подобраться к Рауту, колыбели изначальных, чужаку придется преодолеть владение не одного клана, где ему, мягко говоря, не будут рады. Больше того, именно с драконов семей второй ступени формируют гвардию для изначальных. Будущие гвардейцы дают клятву верности и преданности Верховной Триаде, прежде чем надеть красную золотым шитьем форму. Именно они олицетворяют мощь великого Ранивира, сотворившего Ра, и верность изначальным до последней капли крови. Продолжительность жизни щедро магически одаренных высокородных драконов – до 500 лет. К тому же взамен утраченной крови великих предков они получили другую божественную искру – истинную пару. И семейные союзы строят, как и шаграи, с избранниками, посланными нам богами. Узнав об этом, я крепко задумалась – как же со мной теперь обстоят дела? Кто мой истинный? Шаграйский барс или ранивирский дракон? Но разбираться с этим вопросом предстоит после поиска истинной любви изначальными. Не стоит лезть к наставнику с подобными вопросами, пока меня окончательно не выдворили отсюда. Третья ступень ранивирского общества. Все остальные драконы из разных уголков благословенного Ранивира. В большинстве своем живущие, как и шаграи, до 300 лет, в той или иной мере наделенные магическими способностями и истинностью. Таким образом, отныне я – высокородная Даки Эйкана Кэшерок Лауфар из второго по важности и могуществу драконьего рода и клана. При этом стала счастливой обладательницей дара изначального огня благодаря угольку Ашкирана, который не только пустил во мне корни, но и прилично разгорелся, опять же, благодаря триаде моих спасителей. Архаран мимоходом заметил, что если буду старательно развивать свой дар, проживу гораздо дольше отмеренных шаграем лет. Сейчас меня, уже 20-летнюю Даки, месяц назад в одиночестве отметившей очередной день рождения, возрастной фактор больше интересовал в части соразмерности моего срока жизни с истинным. Не хотелось бы сокращать его жизнь своей нерадивостью в магии. Ведь если я рано умру, он тоже уйдет за грань. Так что, упомянув о сроке жизни, Архаран вольно или невольно подвиг меня заниматься не только физически, но и магически до изнеможения. Когда небо окрасил багровый закат, наставник жалился и с мягкой, сочувствующей улыбкой позвал меня на манер Ашкирана. «Достаточно, уголек, иди. Или ползи отдыхать». «Ура!» Просипела я устало, радоваться сил не осталось и поплелась к домику. «Эйкана!» — позвал меня наставник. «Еще месяц ты продолжишь жить здесь, в этом доме. Тебе нужны ежедневные тренировки с драконицей, как и уроки магии, и еще много чего». Уныло кивнула. «Я поняла». «Предупреждаю, не ленись вечерами, занимайся физически и магически. Необходимые учебники тебе предоставят, а я буду два раза в неделю проверять, как ты усвоила материал. Поняла?» Строго глянув на меня, предупредил Архаран. Вопреки его мнению о студентах, ленивых и неблагодарных, я нашла в себе силы улыбнуться и выразить признательность. «Спасибо вам за все, Даки Архаран. Вы для меня так много сделали и делаете. Не знаю, чем или как смогу вас отблагодарить». Слегка растерявшись, явно не ожидая услышать подобное от полудохлой, изнеможденной девушки, пожилой дракон размяк и пожелал: «Будь счастливой. Любое счастье делает мир светлее и добрее». «Я постараюсь». Меня прямо до слез проняло. «Ну, тогда уж постарайся стать одной из трех избранниц верховных». Весело добавил Архаран и исчез. Хмуро посмотрев на место, откуда испарился наставник, я опять поплелась мыться, есть и спать. Уже совсем поздним вечером, сидя на террасе, любуясь звездами и двумя ночными светилами Ранивира, я вдруг вспомнила про свои заметки об изначальных, записанные в первые дни пребывания здесь. Попросив Кану принести мне горячего чаю с булочкой и вареньем, устроилась за столом с письменными принадлежностями над той тетрадью, чтобы внести туда новые впечатления. Первым номером у меня числился Даки Архаран, ректор Академии, распорядитель отбора, а теперь и мой старший родич по возрасту, потому что старше моих шаграйских прабабушек и прадедушек, они главнее отца и мамы. И если в первые дни он мне понравился из-за полосатой шевелюры, как у меня, сегодня напротив его имени я дописала «мудрый», «добрый», «справедливый». Дальше первая триада изначальных описана. Прочитав прежние записи, я добавила новые наблюдения. «Рыжий громила Вир Рейран, весельчак и заводила, дракон огня». Правда, оказался не так прост, в различных ситуациях показывал двойное, весьма темное дно. Как темное, часто провоцировал других на глупости. При этом душа компании задорный, темпераментный, интересный и не гнилой. С ним легко и приятно. На шаграе я бы радовалась, будь у меня такой истиной. Пепельный масти Вир Адыран, загадочный и суровый тип, дракон света. Подумав, я дописала «не суровый, а скорее очень глубоко чувствующий». Благородный целитель. Мне не подходит, слишком серьезный и спокойный. Хотя очень приятный мужчина, но с таким мне проще и даже лучше дружить, чем любить. Черноволосый Вир Иштран, похож на кота, блудливого и себе на уме, дракон тьмы. Без раздумий рука вывела сама, на кота не похож, а таковым является. Лучше не гладить, пометят не только шерстью, но и проблемами, хотя весьма интересный дракон. Эх. Вторая триада. Великолепные красавчики. Вир Хайран, который с волосами винного цвета, наверняка уже видит себя на троне верховной триады. Дракон огня. Ну что сказать, тут исправить нечего, он действительно видит себя коронованным. И наравне с богами, к тому же безмерно высокомерный по отношению к другим расам. Даже его красота не помогает думать о нем лучше. В итоге приписка вышла короткой, но емкой. Надо держаться подальше. Вир Лорен. Как голубовато-серебристый лунный камень, такой же загадочный, дракон света. Здесь я добавила два слова. Высокомерный зануда. Жгучий брюнет Вир Ульран. Палач. Дракон тьмы. Вспомнив нашу неожиданную встречу возле библиотеки и его подлую попытку меня соблазнить с помощью очарования тьмы, я передернулась и приписала не палач, а бездна злобной тьмы. Наконец добралась до третьей триады моих спасителей. И как тогда, когда начинала писать о них, тотчас потеплело в груди. Сегодня я писала тоже с радостной, благодарной улыбкой. Вир Ашкеран, шатен с изменчивой внешностью великого Ранивира. Дракон огня и брат по огню, горячий, немного вспыльчивый, но добрый, благородный и всегда готовый прийти на помощь. Пусть он никогда не станет моей парой, но я счастлива быть связанной с ним хотя бы магией. Сероглазый блондин с белоснежными, короткими, вечно растрепанными волосами, Вир Сейлешран, подобный просветленному Артемису. Дракон света. Я замерла в нерешительности, а может, страшно стало признаться самой себе, что он перестал быть кем-то пресветлым и далеким. Внутри шевельнулась драконица, среагировала на мое волнение и разгорающийся в крови огонь. Карандаш метнулся было вниз. Я засомневалась, стоит ли доверять бумаге сокровенное, но решила написать «Мой свет». Брюнет-некромант Вир Шейрон, напоминающий великого Шатура, дракон тьмы. Здесь я не думала, хихикнув, добавила «Язва, шутник, провокатор и замечательный друг. Мне точно не подходит». Полюбовавшись на свои обновленные аккуратные записи, я быстро набросала наблюдения о девушках, с которыми завела здесь приятельские отношения. Даки Ильдира, черноглазая беловолосая ирлинка с Идара, замечательная красотка с белоснежными крыльями, умная, добрая, но стойкая и сильная светлая целительница. Влюблена в Ашкерана, он ей тоже симпатизирует, но почему-то скрывает это. Даки Рисаж, черноглазая брюнетка, Нага Шакара. Красива, умна, язвительна, коварна, при этом не лишена благородства и справедлива. Некромант и проклятийник. Иметь такую подругу хлопотно, но приятно. Покопавшись в ворохе сотен других лиц, я не захотела вносить их в этот список, посчитав чужаками и временными знакомыми в своей жизни, а, возможно, просто устала, поэтому вернулась к созерцанию звездного неба, прикуску с чаем и булочками с вареньем. Прародитель Барс. Как же хороша жизнь, особенно в таких приятных мелочах.